Сэм, теперь я свободна. Я действительно освободилась от нее. Похоже, что да, но мне с трудом верится. — Ты свободна, — подтвердил Сэм. — Твой штраф, Сара, тоже уплачен. Навеки вечные, твой штраф уплачен. Она прижалась к нему, нежно целуя его в губы и щеки, в глаза. Свои глаза она не закрывала. Она не отрывала от него своего серьезного взгляда. Наконец он взял ее за руки и сказал: «Почему бы нам не пойти обратно в дом и не отдать свои последние почести? Твои друзья, наверное, потеряли тебя». «Они могут стать и твоими друзьями, Сэм, если ты этого захочешь». Он утвердительно кивнул. «Хочу. Я очень хочу этого». «Честность и вера», — сказала она и прикоснулась к его щеке. «Именно эти слова». Он снова поцеловал ее и подал ей руку. «Не желаете пройтись со мною, леди?» Она взяла его под руку. «Куда вам угодно, сэр. С вами куда угодно». И они медленно пошли назад, пересекая лужайку и дальше на улицу углов, вместе, рука об руку.